Чей же еще? Наш. Больше Серафима ничего не сказала. Деревушка, спрятавшаяся в зауральской северной глухомане, жила необычной, молчаливой и угрюмой жизнью. Бородатые и неповоротливые, как медведи, мужики при встречах не здоровались даже, а лишь осеняли друг друга крестом. Бабы совсем на улицах не было видно. Можно было подумать, что женщин вообще нет в деревне, если бы иногда не приходила к Серафиме то одна, то другая местная жительница. Молодые они или старые, разглядеть было нельзя. Каждая повязана платком так, что видны только нос да глаза. Носы у всех были почему-то острые, как шилья, и глаза тоже острые, бегающие. К тому же приходили они всегда вечером или ночью, долго шептались с Серафимой в ее комнате. Костя жил в другой, со Звягиным. «Ну, народец!» — каждый раз говорил Тарас, возвращаясь с улицы. «Открещиваются друг от друга, как и от меня один зверюга крестом сегодня отгородился, словно я черт какой! Одно слово — староверы!» «Балуются тут в лесах людишки-то», — объяснила в конце концов Серафима. «Глухомань, ни царя, ни закона тут. Вот люди и привыкли обороняться». «Крестом?» — насмешливо спросил Тарас. «А что же, помогает», — строго ответила на это Серафима. А однажды Звягин, моргая удивленно круглыми глазами, на круглом, как блин, лице, сообщил, захлебываясь от торопливости. «Тут, в этой деревушке, тетка ейная живет. Понятно?» «Что за тетка? Чья тетка? Да ее, Серафимкина, игуменья Мавра по прозвищу. Она и верховодит тут над всеми, это игуменья. Сказывают, раньше Мавра свою обитель имела, и та обитель в каком-то черногорском скиту стояла. А в революцию пошевелили маленько скит, оружие, что ли, там прятали, да таких же, как мы, молодцов. Мавра собрала остатки с этого своего черногорского скита. И с других тоже, значит, потревоженных, и увела сюда. Понял, куда нас Серафима доставила? Да кто это сказывает все тебе? А, сошелся я тут с одним мужиком, Микитой звать. Прожили они в деревне уже несколько недель, а Костя ни разу еще не видел Серафиминой тетки. Не замечал каких-либо старообрядческих служб, не слышал религиозных песнопений. И думал иногда, в самом ли деле это староверческая обитель. Но однажды на Пасху, проходя вдоль единственной улицы деревеньки, невольно приостановился возле одного дома. Из приоткрытого окна донесся до него торжественный женский голос. «Поведа нам, отец! Евстифий, глаголя!» Костя подошел поближе, заглянул в окно. В просторной комнате было полно женщин, все в черном, с наглухо повязанными черными же платками лицами. Возле стены на каком-то возвышении сидела в грубом деревянном кресле с подлокотниками мрачная костлявая старуха с остренькой головой, тоже замотанной в черное. Рядом с ней за столиком над раскрытой книгой склонилась молодая женщина. Она нараспев читала: «Идущий же ми путем, видях мужа, высока ростом и нога до конца, черна видением и гнусна образом, мала главою, тонконога, несложно, бесколенно, железно, коготно, весь зверино подобие меша». Костлявая старуха пристукнула толстым костылем, чтение прекратилось. «Нече взоры опускать и лукаво перемигиваться», — с гневом сказала она. «Не откроет Господь глаза ваши, не прозрейте. Так понимать надо сие место из лествицы». Лествица — древняя религиозная книга, особенно почитаемая старообрядцами. «Вороги наши таково звериноподобие и меша. Вы на своей шкуре звериность сию попробовали. Выгнаны вы с родимых мест, с черногорского скита вместо это гнилое загнаны. Слышу, стенает об нас, архиепископ наш Мелентий.